считал, что священный союз монархов давно погребен на свалке истории, и возрождать его — это как эксгумировать разложившийся труп из могилы. Но когда канцлер грубо прервал его: «Я надену русский Георгий, австрийский Марии Терезии, прусский Пур-ле-Мерит, и союз трех императоров сокрушит любую коммуну. Отныне моя политика вся на моей груди». Горчаков не понял, трезвый он или пьяный. Впрочем, у Александра II достало ума вскоре же заметить, что в Берлине он оказался на положении непрошенного гостя. Владыка, ведущий державы мира, прискакал, как мальчик, за вкусным гостинцем, а его взяли и высекли. Все почести сознательно преподносились Францу Иосифу с его роскошными бакенбардами. Императоры говорили между собою без канцлеров, а канцлеры без императоров. Бисмарк так ловко обставил дело, что если он беседовал с Андрашей, то не было Горчакова, если беседовал с Горчаковым, то не было Андрашей. Царь, явно подавленный, спросил: «Как у вас, светлейший?» «Плохо», — сказал Горчаков. «За нашей спиной происходит какой-то тайный сговор о Балканах. Думаю, что на этот раз не как в Зальцбурге. Не только устно, но и письменно. А плевать!» — отреагировал царь. За свою долгую жизнь Горчаков повидал разные переговоры. Бывал и сам говорил часами, чтобы только ничего не сказать. Но в берлинском свидании слова неслись, как мутные ручьи. И лишь в одном собеседники были откровенны и солидарны — в решении оградить себя от угрозы коммунизма. Во всем этом Горчакову запомнился один яркий момент. Начальник русского генштаба фельдмаршал Берг подошел к начальнику германского генштаба фельдмаршалу Мольтке и сердечно поздравил его с тем, что даже и армия Японии реорганизуется на прусский лад. «Да, наши заслуги признаны всем миром», — скромно отозвался Мольтке. «Но самое интересное, что Франция вводит всеобщую воинскую повинность тоже по прусскому образцу. Я не скрою, что поведение Франции нас уже настораживает». Бисмарк фиксировал: «Андрюша мил и весьма приятен. Что касается этого старого дурака, то он действует мне на нервы своим белым галстуком и своими претензиями на остроумие. Он привез с собой белую бумагу, много чернил и хочет здесь писать, но я не обращаю на это никакого внимания». Горчаков ничего не хотел писать. Он нашел случай повидаться с французским послом в Берлине виконтом Гонтобероном. «Помните, — сказал он ему, — что у вас много друзей в России, и Россия людоедству не помощница. Но нас устроит союз с вами в том случае, если Франция не будет беспомощной». «Благодарю. А как истолковать ваш приезд сюда?» «Как мое личное поражение». Андраши с подкрашенными губами и помадным румянцем, как стареющие красавицы, еще жаждущие разбития сердец, буквально ходил по пятам за Горчаковым, говоря, что Австрия не питает никаких вожделений к Балканам. А это значило, что он, сукин сын, туда полезет. Когда царь и вся свита затискались в вагон, Александр II вдруг обрадовал Горчакова: «Решено! В следующую весну Петербург навестит мой дядя с Бисмарком и Мольтке. А каковы ваши впечатления?» «Из этой незабвенной встречи я, государь, выношу огромные нравственные последствия», — сказал канцлер. Царь не понял иронии. Горчакову казалось, что он сильно поглупел. Впрочем, царь много пил. А когда едешь к носу, надо не пьянствовать, а посыпать главу золой и пеплом. Жаловаться в этом царском эшелоне было некому. «Это ужасно!» — Жаловался он Тютчеву. Я чувствовал себя так, словно меня раздели, обмазали дегтем, вывалили в пуху и в перьях, а потом, посадив на шест, пронесли через весь город. При этом я